Глава 39. Осло. Судя по прочитанному, каша заварилась. Не зря я обратился к Тиграну, чтобы тот вернул мне услугу. У него связи большие, положение устойчивое. С его подачи гон на Калмыкова с доказательствами его грязных делишек, взяточничество и отмывание денег не будет зарублен на корню. Пробьет тропку, куда следует. Главное — подключить противодействующее лицо. Такие в высших эшелонах власти есть всегда. Вопрос только в том, как быстро накроет эффект разорвавшейся бомбы, а потом сдетонируют и другие. Задача — спрятать Монику так, чтобы до нее не добрались. Злой раненый зверь будет огрызаться и захочет намертво вцепиться в глотку противнику, укусившего его первым. Пока я не вижу вариантов, как это сделать. Вернее, знаю. Надо просто отправить Калмыка держать ответ перед праотцами, но он явно не дурак, а копается. Прорубаться возможно, но слишком опасно. Я всегда взвешиваю риск, и если он достигает критической отметки, рассматриваю другие варианты. Пока не вижу достойной замены. Нужно подождать немного. Еще раз прошу держать меня в курсе всего, докладывать о любых изменениях. Возвращаюсь в номер. Моника сразу же едва уловимо меняет положение тела под одеялом. Спит чутко. Насторожена и испугана. Это даже хорошо. Плохо, что попытается сбежать от меня снова. Очень плохо для ее же собственной безопасности. Проверив все, снова появляюсь в номере, опускаюсь поверх одеяла в одежде. Закрываю глаза. Полчаса на сон. Веки тяжело опускаются. «Что у тебя на уме?» — шелестит шепот Моники. «Кто ты? Как тебе удалось выкрасть меня? Зачем ты меня преследуешь? У тебя свои счеты к Калмыку?» «Столько вопросов. Накопила, пока молчала?» Это основные подзаголовки вопросов. У каждого еще сотни уточняющих. «Мне нужно поспать полчаса. Помолчи. Разговаривать будем потом». «Грубиян». Рассердившись, Моника отворачивается и дергает из-под меня одеяло. «Подними зад. Одеяло держишь, укрыться нечем». «Замерзла?» Мигом оказываюсь под одеялом, прижавшись к девчонке сзади. «Убери от меня свой пенис». Возмущается и начинает ерзать, распаляя. «А ты попкой крути перед ним поменьше». «Предлагаю». «У меня осталось 27 минут. Молчи. Ты в безопасности со мной. Максимум потрахаю тебя. В твое же удовольствие». «Но я об этом не просила. Не просила удовольствия. Нельзя причинять его вопреки. Нельзя. Это преступление». «Оштрафуй меня за это». Накрываю болтливый рот ладонью, очерчивая большим пальцем соблазнительный изгиб припухших губ. «Или я оштрафую твой рот за болтовню. С моим членом во рту ты смотрелась великолепно». Сопит возмущенно, но замолкает. «Возможно, чуть позже без угроз обойдемся. Возможно, нет. Ломать ее сопротивление даже приятно. Там чистой воды упрямство пополам с глупостью. Умненькая девочка, горячая, но сама пропадет. Замест такой, что и дядям посерьезнее соваться следует с опаской. Еще бы донести до нее это. Да так, чтобы послушалась. Вообще вышло бы шикарно. Оказывается, я еще не разучился мечтать». Просыпаюсь от легкого шевеления Моники. Как я и думал, рыжая не думала угомониться. Бешеная белка. И куда? Куда на этот раз? Но я решил не подавать виду. Даже интересно стало, на что хватит ее сообразительности. Позволил ей выскользнуть из-под моей руки и прислушался к шорохам. Кралась, словно мышка. Прямиком к моей сумке. Расстегивала по миллиметру, каждый раз замирая, когда ей казалось, что она действует слишком громко. Деньги, документы. Предметы первой необходимости. Все там. Перекладывает что-то. Явно начала просматривать. Замерла. Стало неинтересно просто так лежать и угадывать. «Тебе включить свет, чтобы было удобнее читать?» Спрашиваю, ударив ладонью по ночнику. Тот затеплился желтым. Моника замерла, с досадой на лице. «Воришка из тебя паршивая». Отодвинувшись, хлопаю ладонью по кровати. «Сюда иди, на свое место». «Ты вообще спишь?» «Очень хорошо спал, пока ты не разбудила». «Поспи еще немного». «Я даже во сне за тобой приглядываю. Работа такая». «Ты профессиональный вор и мошенник. Вот ты кто». Трясет в воздухе документами. «Как тебе удалось такие достать? Еще и сделал на одинаковые фамилии». «Я что, замужем? За...» Вчитывается. «За ослом каким-то?» «Ослова. Что за фамилия конченая?» «В этом я с ней солидарен. Конченая фамилия. Пора сменить. Отсечь лишнюю букву». Поэтому не реагирую никак, просто сверлю упрямицу взглядом, пока она, вздохнув, не плетется на кровать. Но упрямо обходит ее с другой стороны, будто надеется избежать контакта со мной. Я мигом притягиваю к себе строптивую рыжую. «Ты не белка», — выдыхаю на ухо. «Ты змея изворотливая». «Отпусти, дышать нечем». Снова пялится в свой паспорт. «Ужасно. Не мог сделать, будто мы родственники?» «Посмотри на меня и на себя. До родственников, как до Китая, раком». «Хорошо. Кто ты?» «По легенде?» «Нет, на самом деле». «Для начала тебе нужно будет признаться». «В чем?» «В том, как сильно ты разочаровалась в Вадике». «Тут даже обсуждать нечего». Возмущенно отворачивается. «Предатель вонючий. Еще и бабу себе завел. С ребенком. Тварь. Хочешь, сделаю так, что ты отыграешься на нем». Белка быстро кивает с коварной улыбкой. «Хочу. Пусть с голой задницей останется. Пусть всего лишится. И дома, и положения, и невесты. Мечтать не вредно, конечно. Я в бегах. Останется уповать на Господа Бога и мифическую справедливость. Я же предлагал тебе свою вакансию на божество». «Очень смешно». «Я серьезно. И ты не в бегах. Временно скрываешься в целях обеспечения безопасности. Как только все уляжется, вернешься, если захочешь». «Что значит, если захочу? Там мой дом, мой кусок кладбища, в конце концов. И могила папы без памятника и надгробия. Так никуда не годится». Вздыхает. «Не могу удержаться от смеха», — пробивает на ржач. «Еще никто не аргументировал желание вернуть свое наличием места на кладбище. Пожалуй, Моника — самое непредсказуемое, что могло случиться в моей размеренной жизни».